Нойбауэр был вне себя. «Куда мы их денем? Лагерь и так переполнен, а кроме того, они к нам официально даже не переведены. Нам до них вообще нет никакого дела. Просто черт знает, что творится. Никакого порядка. Это ж надо, что делается». Он метался взад-вперед по своему кабинету. Вдобавок ко всем личным неприятностям, теперь вот еще и это. Все его чиновничье нутро кипело от возмущения. Он никак не мог понять, к чему столько церемоний с людьми, все равно уже приговоренными к смерти. В ярости он подошел к окну. Просто как цыгане. Разлеглись перед воротами со всеми своими пожитками. У нас тут что, Балканы или все-таки Германия? Вебер, вы можете мне объяснить, что происходит? Вебер сохранял равнодушное спокойствие. «Ну, кто-то, наверное, распорядился, — философически заметил он, — иначе они бы сюда не притащились. Вот именно что! Кто-то распорядился. Какой-то умник на вокзале додумался, даже не спросясь у меня, даже не поставив меня в известность. Я уж не говорю об исполнении путевого предписания. Такие вещи у нас, похоже, вообще перестали соблюдать. И каждый день возникают новые службы. Эти, которые с вокзала, утверждают, будто бы заключенные в вагонах слишком громко кричали. Это, мол, могло тягостно подействовать на гражданское население. Нам-то что за дело? Наши-то люди не кричат. Он взглянул на Вебера. Тот стоял, лениво прислонясь к дверному косяку. «А вы с Дитцем об этом уже говорили?» — спросил он. «Нет еще. Вы правы. Сейчас я ему позвоню». Нойбауэр велел соединить себя с Дитцем и какое-то время беседовал по телефону. Потом положил трубку. Он явно успокоился. «Дитц говорит, нам нужно продержать их только одну ночь. Всех вместе. Ни в коем случае не разводить по баракам. Не регистрировать, просто запустить и охранять. Завтра их отправят дальше. К этому времени полотно восстановят». Он снова выглянул в окно. «Но куда же мы их денем? У нас ведь и так все переполнено. Можно запустить их на плац линейку. Линейка нам самим нужна. Завтра с утра бригады отправлять. Будет только неразбериха. Кроме того, эти балканцы все там загадят. Нет, это не годится. Можно их засунуть на плац линейку малого лагеря. Там они никому не помешают. А места там хватит? Хватит. Своих, правда, придется по баракам распихать. Сейчас-то многие из них на улице ночуют. Почему? Неужто бараки так переполнены? Ну, это как посмотреть. Можно распихать их, как сельдей в бочке, друг на дружку. Ну, одну ночь перетерпит. Перетерпит. Куда они денутся? Кому же из малого лагеря захочется в эшелон угодить? Вернер рассмеялся. Да они разбегутся по баракам, как от чумы. Нойбауэр слабо ухмыльнулся. Ему понравилось, что зэки не хотят покидать его лагерь. «Надо охранников поставить», — сказал он. «А то эти новенькие тоже по баракам расползутся. Мы тогда вовек с ними не разберемся». Вебер покачал головой. «И об этом наши зэки сами позаботятся. Они же знают, иначе завтра часть из них тоже отправится на этап, чтобы пополнить число недостающих». «Хорошо. Определите несколько человек из наших в охрану, ну и побольше лагерных надзирателей и полицейских. И распорядитесь все бараки в малом лагере запереть. Не включать же в самом деле прожектора ради охраны этих этапников».